«Это стоит 973 миллиона долларов», — хмуро поправил Донован. «Уже подсчитано, мои люди работают в этом районе». «Да, поздравляю. А по нашим сведениям, в этом секторе более всего активны британцы и местные элементы, стоящие в оппозиции к законной власти». «Законной власти в Линце нет», — отрезал Донован. «Там нацисты». «Увы, с точки зрения буквы, а не духа, нацисты пока что, во всяком случае, являют собой олицетворение законной власти, Билл. За них голосовали на выборах». «Вы так же, как и я, знаете, что за выборы были в Германии». «Да, но с властью, выбранной таким образом, наша страна поддерживала дипломатические отношения, устраивала приемы в Берлине и отправляла телеграммы, в которых поздравляла фюрера с днем рождения». «Дэйв», — хмуро сказал Донован, — «не погружайтесь в трясину логических схем. Давайте думать, как мне построить беседу с Рузвельтом. Это будет трудное дело. Я хотел бы кое-что обкатать на вас, прежде чем пойду к нему. Но помните ему вашу одиссею в Китае, Билл. Все-таки вы единственный человек, который смог понять Мао Цзэдуна, завязать с ним контакты и хотя бы в какой-то мере обговорить тенденции на обозримое будущее». «Какое отношение к ситуации в Берне имеет Мао?» «Прямое. Расклад сил. Мао — это возможный противовес левым в Европе. Это болевая точка Японии». «Судя по тому, что Москва узнала об операции Даллиса, несмотря на то, что мы тщательно закамуфлировали предприятие именем фельдмаршала Александра, я не гарантирован, что Кремль не получит информации и о Бернадотте, и о том, что Даллис начинает в Монтрео через экс-президента Музи. А вам не кажется, что это будет очень славно? То есть, пусть Рузвельт и Сталин ссорятся друг с другом, пусть. Я бы даже пошел на то, чтобы помочь Сталину узнать как можно больше». «Это дилетантство, Дэйв. Не мешать, да. Но когда в нашем ведомстве помогают, то умный контрагент тут же чувствует и мой интерес, и вашу заинтересованность. Меня по-настоящему беспокоит лишь одно. А что если Рузвельт узнает о ваших сегодняшних контактах со Шредером? Он ослепнет от ярости, ведь если ему выложат на стол данные, что именно Шредер был председателем кружка друзей Гиммлера с 1933 года, а Даллис с ним и сейчас по-прежнему дружит...» «Это будет плохо», — согласился Лэнс. «От этого надо отмываться». «Черт принес на вашу голову Рузвельта. Все разговоры о том, что у него никуда не годится здоровье, не что иное, как метод для успокоения тех, кто видит, в какую пропасть он тащит эту страну своим заигрыванием со Сталиным». Донован покачал головой. «Не надо, Дэйв. Рузвельт достигнет многого для этой страны своим методом — мягкости джентльменства. Мы хотим добиться этого же, но быстрее, своими методами. Причем результаты должны достаться людям нашей команды, а не его. А здоровье президента действительно сейчас хорошо, как никогда». «Информация надежна?» «Вполне. Я попросил кое-кого из моих приятелей побеседовать с его лечащими врачами». Лэнс взял глоток воды, пожал плечами, лицо его вмиг постарело. «Билл, каждое решение есть выражение судьбы. Судьба — это слово для выявления внутренней достоверности. В этом связь будущего с жизнью, а необходимости со смертью». Донован откинулся на спинку кресла, сказал тихо: «Вы сошли с ума». Он попросил официанта принести сигару, долго обрезал конец, пыхающе раздраженно закурил, повторив при этом: «Вы сошли с ума, Дэйв. Я хочу понять, как надежнее выстроить защиту для Аллена всего лишь. Его откомандирование из Европы лишит нас многого. Это просто-напросто невозможно. Если Рузвельт узнает про сегодняшние контакты со Шредером, вы понимаете, что Аллена нам не удержать. И очень советую подумать вот еще о чем. Не пришло ли пора позволить дяде Джо узнать кое-что про то, что делает в Лос-Аламосе подопечные Гросса?»